Кристофер знал, что Уинтерпол вполне мог использовать свое влияние для того, чтобы человека подвергли порке или пыткам, или даже обезглавили, если это было в его интересах. Сегодня как раз так могло и произойти. «Я знаю, что ты нашел замятина», — заявил Уинтерпол, как только они остались наедине. «И я знаю о тибетском мальчике, которого он везет в Ургу». «А ты все знал еще до того, как отправил меня сюда, правда?» — спросил Кристофер. Уинтерпол кивнул. «Знал многое, но не все». «Немного, да. Нам надо было во всем удостовериться. Наши источники были ненадежными. Мы считали, что будет ошибкой рассказать тебе слишком много. Ты можешь начать искать не то, что надо. Конечно, мы, наверное, вряд ли бы отреагировали так на эти донесения, если бы Замятин не похитил твоего сына. Я до сих пор не понимаю, какой в этом был смысл. Ты смог узнать причину?» Кристофер пристально посмотрел на него. Он не спросил, нашел ли Кристофер своего сына и в каком тот состоянии. Он спросил, смог ли Кристофер что-нибудь узнать. Информация. И больше у Интерпола ничего не интересовало. Все остальное было излишним. «Да», — ответил Кристофер, — «я кое-что узнал». Но он не знал, как объяснить все такому человеку, как Уинтерпол. С чего начать?